почему это в письме так много разных имен? В нем наверняка какое-то предупреждение, но есть одно «но». Доктор Розен прочел письмо, сказал, что понятия не имеет, от кого оно, и перебросил секретарю. И что? Он принес его мне. Ну что, что на этом история заканчивается? Нет, есть еще одно. Чарльз Трэплтон, мой агент, работавший секретарем, влюбился в племянницу доктора. Через несколько месяцев Грета Розен пришла ко мне, поскольку следствие вел я, и стала расспрашивать меня о Чарльзе. Мы чувствовали себя с Чарльзом такими счастливыми, радовались каждому дню. А теперь мы сдержаны. Мы не можем даже смотреть друг другу в глаза. Между нами словно пробежала черная кошка. И все из-за смерти моего дяди. Мы подозреваем друг друга. Я прошу вас, сэр Генри, скажите, что моего дядю убил не Чарльз Трэплтон. Скажите, умоляю вас. Но я не мог. Мне пришлось бы разоблачить его, как моего агента. Я не мог сделать этого. И ничего тут не поделаешь, если, конечно, не поможет мисс Марк. Ну что, вы правы, да, сэр Генри. Хотя, пожалуй, я могу вам помочь. Ну? Прочтите еще раз имена, упоминаемые в письме к доктору Розену. А где письмо? У меня. Я прочту снова. Пожалуйста. Так, Ульрих Шпат, Брайан Джексон и Енох Перри. Все. Должно быть еще одно имя или название. Египет. Нет, не то. Йорк. Да, да, именно Йорк. Итак, запомнили, господа? Ульрих Шпат, Брайан Джексон, да. Енох Перри, Йорк. Так, дайте мне, пожалуйста, доктор Ллойд, вон тот цветочный каталог. Этот? Да, да, спасибо. Пожалуйста. Вот, смотрите. Да-да. Все имена, которые сейчас произнес мистер Бентри, не имена и не название города, а цветы. Ульрих Шпат – лилия, Брайан Джексон – хризантема, Енох Перри – маргаритка, Йорк – тюльпан. Ну и что? Да. Из начальных букв этих слов складывается слово «убей, милочка». Ну, ведь письмо пришло на имя самого Розена. В том-то весь фокус. Прочтя письмо, Розен бросил его секретарю. Так поступил бы любой человек, получивший какое-то глупое бредовое послание. Значит, убийца мой человек? Нет. В комнате был еще кто-то. Кто? Да, да, кто? Подумайте. Подсказка. Я прошу подсказки. Подсказка такова. Почему все имена в письме соответствуют названиям цветов? Я, кажется, догадалась. Ну, милочка. В тот день почты пришел садоводческий каталог, так? Так. Да. Его получила племянница. О, кажется, я поняла. Нет, ну дайте мне сказать. Итак, если бы письмо запоздало, или оно не попалось бы на глаза убийцы по каким-нибудь причинам... Например, доктор Розен просто мог его выбросить, никому не показав... Да! Итак, если бы убийца не увидел письмо, он увидел бы садоводческий каталог с теми же самыми словами, которые были, ну, вот как-то выделены. Совершенно верно, милочка. Вы хотите сказать, что Розена убила его племянница? Это же очевидно.